Мастер не мог проиграть, и все же исключать подобную возможность Эльза тоже не могла. Будучи оставленной за старшую, она должна была предусмотреть различные варианты и подготовить для них соответствующую реакцию. Как и Мия, на тренировках он говорил ей, что всегда во время боя просчитывал по меньшей мере 30 вариантов возможного развития событий, градируя их по степени вероятности воплощения в жизнь, и подготавливал столько же планов действий, внося необходимые коррективы и правки уже по ходу сражения. Рассчитывать на 30 планов Эльзе, конечно же, не приходилось, но осилить хотя бы полдюжины она могла. И план на случай поражения мастера в эту шестерку входить был просто обязан. Одолев очередного фантома и приготовившись к бою с новым соперником, Эльза пошатнулась. Нет, не так, это не она пошатнулась. Пошатнулось все здание, и отнюдь не один раз. Здание гильдии Фантом Лорд заходило ходуном, и даже воздух дрожал от пронизывающего его напряжения. Мастер, это была его магическая энергия, проявление его гнева. Эльза приободрилась. Если дела обстояли так, то все затихло, будто кто-то щелкнул переключателем. Тряска резко прекратилась, а магическая энергия мастера просто исчезла. Все волшебники прекратили сражаться и обратили свои взгляды кверху. Битва замерла, ибо все осознали, что что-то было не так, что-то переменилось, и что-то должно было вот-вот произойти. Миражанна среагировала первой. «Ловлю!» — крикнула она, взмахнув перепончатыми крыльями, и взметнулась наверх, навстречу тому, что падало сверху. Кто падал сверху? Миражанна поймала его и, приземлившись вместе с ним на пол, продемонстрировала всем остальным. «Дедуль!» — выкрикнул Нацу. «Старик!» — вторил ему Грей. «Мастер!» Присоединилась последняя Эльза, молниеносно подскочив к Миражанне и мастеру, посиневшему, словно утопленник, и начисто лишенному магической энергии. Он продолжал дышать, но выглядел таким крохотным и беззащитным в руках трансформировавшейся Миражанны, что даже отдаленно не походил на самого себя. Просто старый и сильно больной человек, готовый умереть в любую секунду. На краткий миг Эльзу парализовало от ужаса. То, о чем ей так не хотелось даже думать, стало реальностью, будто бы сами мысли Эльзы к этому и привели. Но затем она взяла себя в руки. Ей пришлось. Их мастера отделали. Прокричал один из фантомов. Слыхали? Считай, их мощь уполовинили. А у нас гажилы 4 элемента. Бей их. Противостояние возобновилось с новой силой. Не зазнавайтесь, уроды. Проревел им в ответ Нацу, кинувшись в самую гущу событий. Гажила поблизости не наблюдалось. Но ситуация все равно поменялась в корне, и дело было даже не столько в самом поражении мастера, сколько в оказываемом им эффекте. Никто из хвоста феи не верил, что это в принципе возможно. Поражение мастера для всех являлось чем-то совершенно немыслимым. Все равно, что в один день солнце бы просто не показалось из-за горизонта. Но это все же произошло. Доказательство было у них на глазах, и оттого удар этот стал еще более сокрушительным. Полная и тотальная деморализация. Вот, что видела Эльза в глазах всякого товарища, к кому бы ни обратила свой взгляд. Если одолели мастера, то какие шансы у нас? Эльза не сомневалась, что в мыслях каждого без исключения вертелся подобный вопрос. И даже понимая, что мастер, наверняка, просто угодил в ловушку, и они по-прежнему могли продолжать бой, Эльза не находила правильных слов, чтобы суметь вновь зажечь в друзьях утраченный боевой дух. А без тяги к победе нельзя было на нее рассчитывать, будьте вы хоть в 1000 раз сильнее, особенно если в рядах вашего противника настроения были прямо противоположные. Не успела Эльза придумать подходящий план, потому руководствоваться ей оставалось единственным имевшимся. «Уходим», — тихо сказала она, сама не веря, что делала это, а затем добавила куда тверже и громче. «Возвращаемся в гильдию. Я приказываю всем немедленно отступать». Глава 46. «Пиво и сэндвичи с тунцом», — сообщила Эмия, ставя поднос на стол и принявшись расставлять между магами его содержимое. «Спасибо», — вяло махнул рукой Нап и тут же поморщился от боли. Вывих плеча, хоть его уже и вправили, все еще давал о себе знать. «Да пропади все пропадом». Ударив по столу, внезапно крикнул сидящий напротив Макс. «Дожили, слили подчистую, а теперь что, жрать и бухать будем?» На эмоциях он сбил на пол поставленную перед ним кружку и едва не провернул то же самое с тарелкой сэндвичей. Но его руку успел перехватить Эмия. Ничего не говоря, он заглянул в слезящиеся от негодования глаза Макса и медленно покачал головой. Макс все понял. «Прости», — понурив плечи, извинился он. «Накатило что-то?» «Бывает», — ответила Эмия, отпуская перебинтованную в локте руку Макса, и поднял с пола упавшую кружку. «Вот же отстой», — донеслось Дэми уже из-за другого стола. «Мы ведь даже за Леви и гильдию им отплатить не смогли. Ага, только сами огребли по самые яйца. Сбежали, словно побитые собаки. А что делать-то было? Сам же видел, что с мастером случилось. Поэтому и нельзя было уходить. Нужно было остаться и расхерачить там всех в отместку. Может, ты хотел сказать, остаться, чтобы нас всех расхерачили?» Чувякнул, правду. «Во-во, не уведи нас, Эльза, и все бы там полегли. Да она просто струсила. Рот закрой, идиотина. Эльза нам всем жизни спасла. А если не закрою, то что?» И примерно такие же высказывания со спорами раздавались практически повсеместно. Настроения в гильдии ожидаемо преобладали далеко не оптимистичные. Сперва хвост феи столь нагло спровоцировали на атаку, а после разбили в пух и прах, повергнув их мастера. Поводов для оптимизма маловато. Хотя с точки зрения Эми ничего критичного не произошло. Да, поражение Макарова и утрата им боеспособности – это сильный удар, но отнюдь не решающий. У хвоста феи оставалось еще предостаточно сил для борьбы. Их лишь нужно было правильно организовать и применить. И среди раздосадованных и причитающих магов находились те, кто оценку Эми разделял. Тут их главный филиал, ткнув пальцем в карту, объяснял Макаа пятерке товарищей, когда Эми, возвращаясь к лестнице на первый этаж, проходил мимо их стола. Если атаковать магией дальнего действия с возвышенности на юго-западе, то можно будет довольно долго оставаться вне зоны их поражения. «Теперь-то я прихвачу с собой взрывную лакриму», — заявил Вакаби. «Камня на камне у них не оставлю, все на воздух взлетит. И не забудьте притащить со склада книги для волшебников-держателей», — бросил Макаа вслед визитеру и Уоррену, что уже помчались за упомянутой Вакаби лакримой. «Берите те, что помощнее». Хоть кто-то не стал поддаваться отчаянию, сразу чувствовался опыт бывалых магов, но и планировать нападение на кого-то в нынешней ситуации, на взгляд Эми, было не совсем разумно. Лучше бы на защите сосредоточились. Уже у лестницы Эми застал громко кричащую Миражанну, на лице которой также не наблюдалось никакого упадничества. Там безраздельно властвовала одна только чистая и неприкрытая злоба. Увидев это, Эмия даже решил немного повременить с возвращением наверх. «Мастер там чуть коньки не отбросил, а ты, ерепенится, вздумал», — прокричала она в удерживаемую в ладони коммуникационную лакриму. «Отвечай, Лаксус». Полупрозрачный лик Лаксуса в сфере сменил безучастное выражение на раздраженное. «Следи за языком, дьяволица», — предостерегающе проговорил он. «Старый пень получил то, что заслужил. Как и вы все, сами заварили эту кашу, а теперь еще смеете меня просить ее расхлебывать?» «Весь хвост феи в заднице, долбоб!» — закричала она так сильно, что все прочие разговоры в подвале разом прекратились. «Сама гильдия может перестать существовать, если ты не вернешься и не поможешь нам. Не мои проблемы», — равнодушно ответил Лаксус. «Разбирайтесь сами». «Слушай, Лаксус», — подключилась к перепалке Кана. «Войнушку затеял старикан», — спокойно перебил ее Лаксус. «К нему свои претензии выкатывайте, пока он еще не помер и может их выслушать», — добавил он с ехидной усмешкой. «Совсем рехнулся», — рявкнула на него Миражанна. «Мы же о твоем дедушке говорим, и ему давно уже пора было передать все дела мне», — без капли сочувствия заявил Лаксус. «Сам размяк из гильдии то же самое сделал. Только из-за его некомпетентности всякая шваль отважилась на хвост феи зарываться. Но в этом даже есть свои плюсы», — вновь усмехнулся Лаксус. «Наконец-то гильдия очистится от бесполезного мусора, что даже себя защитить не в состоян». В гневе Миражанна раздавила лакриму прежде, чем он смог закончить свою мысль. Впрочем, его посыл и без того был вполне ясен. «Гнида», — дала ему свою краткую характеристику Миражанна. «Миражанна, не стоило», — обратилась к ней Кана одновременно и понимающим, и осуждающим тоном. «Нам нужна помощь Лаксуса. Ты и сама все слышала, Кана», — стряхнув с руки осколки, ответила Миражанна. «Не будет он помогать, как бы мы ни упрашивали. Нечего зря унижаться. Сами фантомов размотаем», — громко объявила она, дабы каждый мог ее услышать. «А после из Лаксуса как следует спросим». Раздались жидкие возгласы поддержки, слушать которые Эми уже было неинтересно. Он возобновил прерванный шаг и быстро поднялся на первый этаж, выйдя затем в холл гильдии. За время отсутствия ушедших с Макаровым магов Эми с немногими оставшимися успели разобрать большую часть учиненных Гажелом разрушений. Даже подлатали местами поврежденные стены и потолок, предупреждая возможность новых обрушений. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь пострадал из-за рухнувшей на него балки. И благодаря приложенным усилиям теперь в холле снова можно было устраивать собрания, отчего половина членов гильдии перебралась из тесного подвала сюда, включая Эльзу, выслушивающую у барной стойки отсчет Альзака и Биски. «Полюшка говорит, что это была магия ветра», — сообщил Альзак. «Опустошение», — уточнила Биска. «Да», — кивнул Альзак. «Кто-то буквально выдул всю магическую энергию из мастера и развеял ее по ветру. Знай мы все заранее и собери его энергию сразу, мастер бы поправился куда быстрее», — опустив глаза к полу, с досадой рассказала Биска. «А так восстанавливаться он будет очень долго». «Ясно», — ответила Эльза с ничего не выражающим лицом. «Спасибо вам, и не волнуйтесь», — положив Биске руку на плечо, ободряюще улыбнулась она. «С мастером все будет в порядке. Полюшка и не с таким справлялась, и мы тоже со всем справимся». «Никто и не сомневается», — полным уверенности голосом поддержал ее Альзак. «Идем, Биска», — взял он подругу за руку. «Посмотрим, что там наши старики придумали, если только они еще не успели накидаться», — в шутку заметила она, указав на пустые кружки на подносе Эми. «Вам лучше поторопиться», — в той же манере ответил Эми. «Спасибо за совет», — бросил ему Альзак, после чего они с Биской быстрым шагом направились к лестнице, оставив Эмию с Эльзой друг напротив друга. «Продолжаешь работать даже сейчас», — кивнула она на его поднос. «Работа есть работа», — ответил Эми. «Отпуск, как ты помнишь, у меня уже закончился, но подчиненных ты по домам отпустил», напомнила следом Эльза. «Да и официанток не видать, в одиночку все делаешь, незачем им рисковать». «А тебе, значит, есть зачем?» — с грустной усмешкой спросила Эльза. «А я ничем не рискую», — спокойно заметил Эми. «Что бы там ни было, я справлюсь». «Да», — оперлась Эльза о стойку и потупила взгляд. «Уж ты-то точно справишься», — тяжело выдохнула она, глядя на ее подавленное состояние. Эми раздумывал над своими дальнейшими действиями: дать ей самой справиться с навалившимся грузом, или же оказать поддержку. Какой вариант был предпочтительней в долгосрочной перспективе? Формально и фактически Эльза теперь возглавляла гильдию. Она должна была принять ответственность за свое будущее и будущее других членов хвоста фей. Должна была доказать, что достойна и может это сделать. Иначе считать ее настоящим лидером не стал бы никто. Но, с другой стороны, сама гильдия в данный момент переживала, вероятно, самые трудные времена с момента ее основания, и взваливать все это на одну только Эльзу было. «Значит, на Макарова пока рассчитывать не приходится», — все же заговорил с ней Эми. «К сожалению», — подтвердила Эльза, не поднимая глаз, — «как и на Лаксуса, судя по последним крикам Миражанны. Не удивлюсь, если ее весь город слышал», — усмехнулся Эми. «Была бы рада, если бы это был весь континент», — слабо улыбнувшись, ответила Эльза и таки вновь посмотрела на Эмию. «С Гилдардсом никак связаться не можем. Уже который год пропадает на вековом задании, и ни единой весточки. А его помощь нам бы сейчас очень пригодилась. Гилдардс Клайв». Эмия много раз слышал это имя, но лично с данным магом ни разу не встречался. Но досада Эльзы по поводу его отсутствия была Эмии вполне понятна. Ведь с кем бы из членов гильдии он на Гилдардсе не разговаривал, неизменно получал одну и ту же характеристику: сильнейший маг в гильдии после мастера. Такая подмога хвосту феи сейчас действительно была бы очень кстати. «Не забивай себе голову тем, чего нет», — посоветовал Эми. «Лучше думай о том, что у тебя есть и как это эффективнее использовать. Толку с этого будет гораздо больше», — подытожил он, заглянув Эльзе прямо в глаза, и увидел в них чуть больше решимости, чем наблюдал секундой ранее. «Они нападут», — сказала Эльза. «После того, что вы у них устроили», — хмыкнул Эми. «Даже не сомневайся, и сделают это в самое ближайшее время», — озвучил он следом свой ни разу не обнадеживающий прогноз. «И мы будем готовы их встретить», — твердо заявила Эльза. «В этот раз мы защитим нашу гильдию», — добавила она без тени сомнения в голосе. «Но сперва нужно увести в безопасное место всех, кто уже не в состоянии сражаться, и обязательно предупредить горожан. Нельзя, чтобы они пострадали из-за нас, их тоже лучше эвакуировать. И совет», — все продолжала она формировать список необходимых шагов, — «надо наконец дать им знать о сложившейся ситуации. Теперь-то уж однозначно и хвосту феи достанется, но все равно, результат достигнут, даже быстрее, чем рассчитывал Эми. Эльзе нужен был совсем маленький, крохотный толчок, чтобы взять себя в руки и направить энергию в нужное русло. Сейчас у хвоста феи действительно появился шанс выстоять в этой бессмысленной войне, даже несмотря на то, что ей еще только предстояло явить себя в полную силу. Погрузившись в собственные мысли, Эльза перестала замечать стоящего рядом Эмилию, и потому он решил без лишних слов удалился. Так или иначе Эльза точно знала, где, случись что, его можно было отыскать. Но не успел он сделать и двух шагов, как «Эмия», окликнула его Эльза. «Да», обернулся он. Эльза с две секунды поколебалась, но все же спросила, когда все начнется, смогу ли рассчитывать на твою помощь. «Самый важный вопрос зависит от того, о какой помощи ты говоришь», ответил Эмия. «Ты понимаешь, о какой», сказала Эльза. Эмия задумался. Он как следует задумался над своими следующими словами, и только после этого заговорил. «Я сделаю то, что будет необходимо», таков был его ответ. И дав его, Эмия вернулся на кухню. Гильдию Эмия покинул уже под самый закат. Эту ночь Кура захотела провести вместе с Эльзой, и потому домой Эмия шел в полном одиночестве. Что, впрочем, вполне возможно, было даже к лучшему. Тем для размышления хватало. Несмотря на поздний час, жизнь в городе отнюдь не утихала. Совсем наоборот, текущий вечер по своей оживленности превосходил иной полдень. А все потому, что, как и собиралось, Эльза в самом деле предупредила и городскую администрацию, и рядовых жителей города о том, что на хвост феи готовилось нападение, грозящее последствиями для всей Магнолии, очень и очень неприятными последствиями. Разумеется, мэр города тут же ответственно заявил, что обеспечит полную безопасность всем гражданам и, если потребуется, дойдет с прошениями о предоставлении войск до самого короля. Однако подействовали его заверения далеко не на всех. Многие жители Магнолии решили не дожидаться боевых действий и незамедлительно покинуть город своими силами, что без надлежащей организации контроля только лишь усложнило работу силам правопорядка. Вместо организованной эвакуации всех желающих, получился сущий кавардак с перекрытыми из-за столкнувшихся телег и монокатов дорогами. И это все при том, что далеко не все вообще вознамерились куда-либо из Магнолии уходить. Львиная часть наотрез отказалась оставлять свои дома и нажитое имущество. В общем, все протекало точно так же, как и почти всегда в подобных случаях. Магнолия в этом отношении сильно не отличалась ни в худшую, ни в лучшую сторону. Проходя мимо перевернувшейся повозки одной из спешащих к выезду из города семей Эмия, применив на себе укрепление, вернул повозку в надлежащее положение и под спешные слова благодарности продолжил свой путь. «Смогу ли я рассчитывать на твою помощь?» Из раза в раз всплывал вопрос Эльзы в его мыслях. Могла ли она на него рассчитывать? А должен ли он был ей помогать? И если да, то как? Где проходила грань местного вмешательства? В конце концов, это была их собственная вина. Эмия предлагал им другой выход, мирный выход, тот, что не привел бы к таким вот результатам. Но нет, им нужно было отомстить, ответить на оскорбление и унижение, ответить насилием на насилие. Даже признавая истинность слов Эми, Макаров все равно погнал своих детей на битву, на войну. Поддавшись на столь очевидную провокацию, Эми очень хотелось ему за это врезать. Но что толку? Теперь-то, когда Макаров сам лежал на больничной койке, он за свою ошибку уже поплатился, а остальные, да, они исполняли его приказ, но разве это их оправдывало? Почти все они сами призывали к этой войне. За крайне редким исключением, никого из них нельзя было назвать невиновным в том, что произошло, и что еще должно было произойти. Вот и где во всей этой истории было место Эми, где ему здесь было искать справедливость. «Ха-ха», шумно выдохнула Эми, понимая, что рассуждения завели его куда-то совсем не туда. «Справедливость. Да, как же», мотнув головой, дабы хоть немного ее прочистить, Эмия в ускоренном темпе зашагал домой. В любом случае грядущее все должно было расставить на свои места, в том числе и самого Эмию. Пока же он намеревался просто сходить в душ, поужинать и лечь спать. Все остальное могло подождать до завтра. Так, по крайней мере, он думал. Но «Привет, Эмия», поприветствовал его у крыльца знакомый, но давно уже не слышанный голос. Давно не виделись. Эмия даже несколько растерялся от столь неожиданной встречи. «Приветствую», ответил, чуть помедлив, «Эмия». «Действительно давно, Анна», назвал он имя той, кого на пороге своего дома ну никак не ожидал увидеть, особенно в такой-то час. Но затем Эмия вспомнил о тесной связи Анны с фантом-лордом, и замешательство мгновенно сменилось настороженностью. «Зачем ты пришла?» — прямо спросил он. «Сразу к делу, да», усмехнулась она, отстраняясь от перил на его крыльце, что использовала в качестве опоры. «Поверишь, если скажу, что просто соскучилась?» — спросила она с дружеской улыбкой, медленно подходя к Эми. «А ты пришла только по этой причине?» – спросил в ответ Эми. «Нет», – мотнула головой Анна, остановившись в двух шагах от него. «Есть разговор, серьезный, о теме, наверняка, догадываешься. Есть предположение», – признал Эми. «Сложно было не догадаться. Пройдем в дом, или хочешь прямо здесь все обсудить?» «Лучше наедине», – ответила Анна, сунув руки в карманы кожаной куртки и поежившись от прохладного ночного ветра. «Тогда идем», — сказала Эми, двинувшись ко входу в дом и потянувшись за ключами в заднем кармане брюк. Однако стоило ему поравняться с Анной, как та схватила его за правую руку и заставила остановиться. Эми вопросительно и отчасти предупреждающе посмотрел на нее. «Есть идея получше», — произнесла Анна без капли враждебности, но стальной хватки своей не ослабила. «Относительно места, где мы сможем остаться наедине. Неужели?» — с сомнением протянула Эми, начав укреплять свое тело, чтобы вырваться и набрать дистанцию. Да только прежде, чем он успел закончить, со стороны Анны уже раздался звонкий, будто от бьющегося стекла, треск, за которым сразу же последовала слепящая глаза вспышка. Эми высвободил руку и отскочил от Анны вслепую, но было уже поздно. Об этом Эми сообщили укрепленные глаза, что, избавившись от белых пятен, больше не видели ничего похожего на известный ему городской пейзаж, лишь темные и совершенно безлюдные лесные заросли. Здесь был только Эми, и с грустью глядящая на него Анна. «Как я и сказала», — заговорила она, складывая перед собой руки в подобие молящегося жеста, — «нам лучше поговорить наедине». А затем пришла в действие ее магия. Глава 47. Первым же побуждением Эми стало проецирование Каншо с Бакуи и принятие брошенного ему вызова. Но затем, наспех оценив ситуацию, он просто опустил руки вдоль туловища и полностью отдал себя во власть Анны. Десятки незримых ладоней беспрепятственно сомкнулись на конечностях и шее Эми, лишая его почти всякой возможности двигаться. Анна сработала быстро, четко и наверняка, но даже она явно не ожидала, что все пройдет настолько гладко. Черты лица ее исказились в крайне подозрительном выражении. «Даже не попробуешь защититься?» – спросила она, не разжимая сцепленных перед собой рук. «А мне есть от чего защищаться?» – спокойно ответила Эми вопросом на вопрос. «Ты, вроде, сказала, что хочешь поговорить, а я всегда открыт к беседе. По крайней мере, с тобой». Анна неуверенно прищурила взгляд, и неуверенность эта отразилась и в созданных ее магией невидимых конечностях. Легкая, едва ощутимая дрожь пробежалась по ним всем. «Ты, как всегда», усмехнулась она, после почти 10-секундного молчания. «Теперь мне даже как-то неловко», посетовала она. «В качестве извинения можешь начать с того, что уберешь от меня все эти штуки», предложила Эми, одними глазами указывая на свое обездвиженное тело. «Довольно неудобно». «Прости уж», извинилась Анна, «но придется потерпеть. Ты слишком опасен, чтобы относиться к тебе легкомысленно. А раньше ты, помнится, говорила, что мы друзья», напомнила Эми. «Так с чего же вдруг начала меня бояться?» «Не бояться», не согласилась Анна. «Только лишь опасаться», уточнила она. «Это разные вещи. И я все еще искренне считаю тебя своим другом. И смею надеяться, что и я для тебя не чужой человек», добавилась несколько грустной улыбкой. Прятавшаяся за густым облаком луна, наконец, явила свой серебряный лик, и свет ее вырвал из лап тьмы ту крохотную лесную полянку, на которую Анна с Эмией переместились. «Обязательно запомню, что телепортировать друзей ночью в глухой лес и там их связывать – это, в принципе, нормальная практика», – прокомментировал Эмия слова Анны. «Прекращая ехидничать», – попросила она. «Я, чтоб ты знал, тоже никакого удовольствия от этого не получаю, а по тебе и не скажешь», – хмыкнула Эмия. «Вот же засранец», – вздохнула Анна. «И как я тебя только в роли своего подчиненного терпела. Я приносил тебе кучу денег», – без капли скромности сообщила Эми. «Это да», – согласно кивнула Анна. «Это да», – куда тише и медленнее повторила она. И снова повисла тишина, нарушаемая лишь естественными звуками ночного леса. Шелест колышущихся на ветру листьев, стрекот и пощелкивание насекомых и шуршание травы от пробегающих в ней мелких грызунов. Вопреки всем обстоятельствам, эта мелодия дикой природы действовала весьма и весьма умиротворяюще. «Зачем все это, Анна?» – первым заговорила Эми. «Дело зашло слишком далеко», – тихо ответила Анна, посмотрев на него с легкой печалью. «Война между гильдиями?» – продолжил спрашивать Эми. «Да». «Ты вернулась в Фантом Лорд?» «Нет». «Они тебя как-то заставляют это делать?» «Не». «Значит, «По своей воле, ага, но к чему тогда было нападать на меня?» — спросил затем Эмия с едва заметным налетом нетерпения. «Ты не член Фантом Лорда, а я не член Хвоста Феи. Уж нам-то с тобой во всей этой истории точно нечего делить. А вот тут ты, Эмия, ошибаешься», — заявила в ответ Анна. «И очень сильно. Может, я больше и не являюсь волшебником Фантом Лорда, но в гильдии все еще состоят небезразличные мне люди. Даже те, кто со мной больше не разговаривает». Вскользь коснулась она одного из правил Фантом Лорда, которое запрещало действующим членам гильдии общаться с ее бывшими членами. Но, как всегда и везде это было, неизменно находились личности, предпочитавшие не слишком-то строго следовать предписываемым им ограничениям. И я не хочу, чтобы с ними случилось то, что по итогу этой войны может случиться. Они эту войну и начали, парировала Эмия. Фантом Лорд первым напал на хвост феи, спровоцировав их на ответные действия. «Твои друзья сами виноваты, не могу отрицать», — признала Анна. «По указке мастера Жази они наломали дров. Но для меня это ничего не меняет», — обозначила она следом, без обид, Эмия. «Но хвост феи в моих глазах — это просто сборище незнакомцев. И вопрос о том, чье благо для меня важнее, даже не стоит. Свои и чужие. Простая и понятная мораль. Простая и понятная логика. Есть черное, а есть белое. Все прочие оттенки игнорируются, особенно в кризисной ситуации». «Даже так», тихо вздохнув, снова взял слово Эмия. «Не понимаю, при чем здесь я?» – вопросил он. «Повторюсь, я не член хвоста феи. Строго говоря, меня противостояние гильдии вообще не касается. Разве что новое место работы искать придется, если хвост феи прекратит свое существование. Но это не такая уж большая проблема». С сугубо формальной точки зрения Эмия говорил чистую правду. Все обстояло именно так, как он и описал. Да только формальный подход Анну никогда не устраивал и уж точно не убеждал. Она была человеком принципов и эмоций, о чем Эмия прекрасно знал. И потому ее последующая усмешка его нисколько не удивила. «Все еще используешь эти дурацкие отговорки», — снисходительно и даже жалостливо сказала она. «Самому-то еще не надоело?» — спросила она с таким взглядом, от которого Эми стало немного не по себе. Словно Анна видела его насквозь и понимала его мотивы куда лучше, чем он сам. «Это не отговорки», — продолжил стоять на своем Эми. «Полагаю, ты знаешь, что в ответной атаке хвоста феи на Фантом Лорда я не участвовал. Я был против нее и предлагал отдать дело в руки совета. Но меня не послушали», — с толикой досады сообщил он. «В развязывании войны хвост феи виноват ничуть не меньше Фантом Лорда, и теперь все они будут за нее расплачиваться. Но ты все же попытался их остановить», — по-доброму улыбнулась Анна. «В этом-то и проблема, Эмия. Ты всегда пытаешься это остановить. Ненужные страдания, ненужное кровопролитие, ненужные жертвы», — медленно перечислила она. «Ты всегда был и будешь против них, и любой, кто знает тебя чуть лучше, чем никак, скажет, что ненужными в твоих глазах являются абсолютно все. Крохотная слезинка — это для тебя неприемлемо. Не нужно меня идеализировать», — нахмурился Эмия. «Я делал такое, что, только чтобы другим делать не пришлось», — перебила его Анна. «Если кто-то и должен стать мучителем и палачом, то уж лучше им станешь ты, не так ли?» — одновременно и спрашивала, и утверждала она. «Ведь только ты сможешь свести всю эту несправедливость к минимуму». «Несправедливость?» — ехидно и даже ядовито спросила Эмия. «Если это несправедливость, то что же тогда является справедливостью?» «А справедливость у каждого своя», — только и ответила Анна. «Вот именно», — согласился про себя Эмия, но вслух говорить ничего не стал. «Справедливость у каждого своя. Вопрос воспитания и привитых моральных ценностей. А если понимание справедливости у каждого было своим, то никакой истинной справедливости не существовало вовсе. Просто выдуманный идеал, не имеющий под собой никакой реальной опоры. Поэтому, даже если мечта о спасении всех являлась прекрасной, даже если преследование ее не являлось ошибкой, этот путь не мог иметь желанного финала. Все не могли быть счастливы. Ведь, как минимум, тот, кто избирал этот путь, кто ступал на него и бился за всеобщее счастье, неизбежно отрекался от самого себя и приносил в жертву счастье собственное. Если только он не, а это, значит, твоя справедливость», — озвучил Эмия вопрос, не относящийся к терзавшим его размышлениям. «Изолировать меня и что дальше?» — вопросил он. «Чего ты хочешь этим добиться? Чтобы Фантом Лорд одолел и уничтожил хвост феи? Случись все в точности так, то твою бывшую гильдию это все равно не спасет. Как только совет инициирует настоящее расследование и вскроет все обстоятельства, от наказания твоим друзьям будет уже не уйти. Их всех ждет. Совет уже давно обо всем в курсе. Эмия, не дала ему закончить Анна. Эмия умолк и с сомнением посмотрел на нее. Подумай сам, начала она отвечать на еще не озвученный им вопрос. Столько всего уже произошло, а ни одного рунного рыцаря так и не показалось. Никто вообще не чешется из-за того, что две сильнейшие гильдии королевства затеяли между собой войну. Тут никакие обращения уже не нужны. Не заметить похода хвоста феи в дубовый город было тупо невозможно. Хочешь сказать, что совет дал свою санкцию? Закончила за Эмию Анна. Мастер Жизи искренне ненавидит и Макарова, и весь хвост феи, тяжело вздохнув, поведала она, но он отнюдь не глуп. Он не стал бы рисковать положением фантом-лорда только из-за своей личной неприязни. Насколько знаю, советники чуть ли не прямым текстом сказали ему, что он может делать все, что захочет, но хвост феи должен прекратить свое существование. Неофициально, разумеется, горько усмехнулась Анна, но все же, год от года от феи все больше и больше проблем. Продолжала она обрисовывать ими картину, которую он, по-хорошему, должен был постичь и сам. Причем сильно раньше текущего разговора. Слишком много побочного ущерба, слишком много издержек. Статус сильнейшей гильдии долго прикрывал хвост феи, но вечно так продолжаться не могло. Рано или поздно чаша терпения должна была лопнуть. А фантом-лорд стал для этой цели идеальным инструментом, перехватил слово Эмия, принявшись озвучивать свои догадки. Спровоцировать хвост феи, выставить агрессором, а после разбить. И Жизи свои проблемы с Макаровым решит, и фантом-лорд официально станет новой сильнейшей гильдией, получив от устранения конкурента материальную выгоду, и совет от головной боли избавиться. Все в выигрыше. Именно так, кивнула Анна. Кроме хвоста феи, добавила Эмия, чтобы где-то прибыло, где-то должно убыть. Холодно и цинично заметила Анна, и была в этом замечании всецело права. Эмия тихо вздохнул. «Не имей мастер Жизи такой поддержки, я была бы первой, кто попыталась его остановить», заявила Анна следом. «Но теперь, когда ставки настолько высоки, у меня не осталось иного выбора. Если фантом-лорд проиграет, всех собак повесит на мастера и волшебников гильдии. Их жизни будут уничтожены», пояснила она. «Поэтому я могу лишь выбрать сторону, и я ее выбрала. Я не дам тебе вмешаться, Эмия», сказала она с лицом настолько серьезным и искренним, что Эмия не мог не проникнуться к ней дополнительным уважением. «Потому что с тобой хвост феи наверняка победит». Луна снова скрылась за облаком, на этот раз совсем маленьким. И когда серебряный диск вновь озарил своим сиянием Анну и Эмию, последний первым раскрыл рот. «Знаешь, Анна», заговорил он, посмотрев ей в глаза, «до самого конца я не был уверен, что мне следует делать. Не знал, как поступить», — с усмешкой добавил он. «Но если все так, как ты говоришь, то выбора не остается и у меня. Мне тоже придется выбирать сторону». Анна все поняла. Ее глаза сказали Эми об этом. Трацион. Сразу 30 мечей возникли над головой Эми и устремились вниз, перерубая сдерживающие его невидимые оковы. И стоило им это сделать, как все разом развеялись, открывая Эми беспрепятственный путь к Анне. Эми рванул вперед, тогда как Анна вновь приготовилась атаковать его незримыми руками. На этот раз атаковать по-настоящему. О каких-то поблажках вроде простого обездвиживания уже не могло идти и речи. Они уже сражались друг с другом. Эмия и Анна. Однажды им уже пришлось сойтись в тяжелом поединке, закончившемся по итогу ничьей. Силы были примерно равны. Но было тогда и одно важное обстоятельство. Эмия не ставил перед собой задачу убить Анну, только одолеть. Ведь если бы он пожелал ее убить, все закончилось бы в мгновение ока. И Амхе Бонни оф Мисс Ворд, быстро, почти неразличимо, прошептали губы Эми, и в руках его появилось алое копье, украшенное по всей длине декоративной виноградной лозой. Замерев близ Анны, Эми направил острие копья в землю и, пустив по нему свою магическую энергию, пробудил сокрытое в копье проклятие. Леденящая душу аура пронзила воздух. «Отступи или умрешь», объявил Эмия и кожей почувствовал, как остановились почти настигшие его невидимые длани. Анна ощутила испускаемую копьем ауру, и благоразумно не стала испытывать его в действии. «Что это такое?» — негромко спросила она. «То, что убьет тебя, даже если я умру раньше», — ответил Эмия, глядя на подрагивающий наконечник копья, которому уже не терпелось исполнить свое предназначение. «И ты готов пойти на это? А сама как думаешь?» Поднял он свой взгляд. В голосе Анны читались слабо уловимые страх и неверие, тогда как голос Эми оставался предельно спокойным. «Ладно, твоя взяла», — признала поражение Анна, развеивая свою магию и медленно, так, чтобы не спровоцировать Эмию, подняла руки в капитулирующем жесте. «Но, чтобы ты знал, мы сейчас почти в 300 километрах к западу от Магнолии», — рассказала она, когда Эмия сменил боевую стойку на мирную. Копья, впрочем, не убрав, допуская свое поражение, я прихватила самый дальний телепортер, который смогла разыскать. Добираться до города тебе придется очень долго. Разберусь, ответила Эмия, поворачиваясь к ней спиной. И спасибо, что указала направление, бросил он Анне через плечо с легкой улыбкой. Она на это только недовольно скривилась. Эмия уже собирался побежать со всех ног, но, подумав, решил задержаться, дабы сказать Анне кое-что еще. «Если правда так сильно беспокоишься за своих друзей, то помоги им, когда все закончится, так, как можешь только ты». А затем он побежал вперед настолько быстро, насколько только позволяло его укрепленное тело. Он должен был вернуться в Магнолию. Его там ждали. Глава 48. Зайдя в душ, Эльза устало потянулась к вентилям и выкрутила их на максимум. Поток горячей воды обрушился ей на лицо, и Эльза на целую минуту просто застыла в таком положении. Ей нужно было вернуть себе бодрость и ясность мысли, хотя бы отчасти. Эльза не спала всю ночь. Нормально отдохнуть ей не удавалось на протяжении уже нескольких дней, с самого начала их похода на Фантом Лорда, но последние полусутки дались ей особенно тяжко. Больше 13 часов непрерывного решения организационных и бюрократических вопросов с членами гильдии и городской администрацией. Описание сложившейся ситуации, принесение официальных извинений от лица гильдии, обсуждение вариантов развития событий, проработка маршрутов эвакуации горожан, координация действий между магами Хвоста Феи и городской стражей, написание и подписание всех необходимых заявлений, распоряжений, объяснительных и так далее, и тому подобное. Взять перерыв Эльзе удалось лишь с первыми лучами восходящего солнца, и тот совсем крохотный. Времени хватало лишь добраться до здания гильдии, оно находилось заметно ближе общежития, и принять в нем душ, дабы хоть немного привести тело и разум в норму. К счастью, на функционировании ванной комнаты нападение Гажила никак не отразилось. Опустив голову, Эльза протяженно вздохнула. Даже сейчас в сознании ее роилось так много мыслей, что она едва ли успевала обрабатывать хотя бы половину из них. И большая их часть, конечно же, касалась неумолимо приближающейся битвы. В ожидании новой атаки фантомов Эльза вместе с Макаа и Вакаби разработали общие планы грядущего сражения и вовсю руководили подготовкой к нему. Эльзе пришлось изрядно постараться, дабы убедить их на время утихомирить свои реваншистские настроения и сосредоточить усилия именно на обороне, но, как только ей это удалось, оба стали незаменимыми помощниками. Втроем они распределили разведчиков вокруг Магнолии, дабы заранее знать о приближении фантом-лорда, и очертили линии обороны в городе, руководство подготовкой которых на себя взяла уже Миражанна. Поскольку главное здание фантом-лорда располагалось на северо-западе от Магнолии, отчего и нападение с наибольшей вероятностью следовало ждать оттуда, основные мероприятия были сосредоточены именно на этом направлении. Впрочем, во внимание принимались самые разные возможности. Права на небрежность и самонадеянность у Хвоста Феи больше не было. Гильдия лишилась его вместе со своим мастером. Мастер, вспомнив его искаженное в муке лицо, Эльза непроизвольно сжала правую руку в кулак и впечатала его в стену перед собой. По белой плитке побежала паутина из трещин, а вниз полетело несколько осколков. У Эльзы же были опасения. Она понимала, что такое могло произойти, если отпустить его одного. Так почему же? Почему же она не пошла за ним? Эльза замахнулась для второго удара, но на сей раз все же смогла себя остановить. Она не позволила себе повторить это абсолютно бесполезное и даже откровенно вредное действие. Эльза знала ответ на свой вопрос. Она прекрасно знала, почему не пошла наверх вместе с мастером. Она не пошла, потому что так захотел он сам. Потому что он доверил ей всех остальных членов гильдии, их товарищей. Мастер рассудил, что именно Эльза могла и должна была о них позаботиться. Да, зная она тогда, как все в итоге обернется, Эльза, конечно же, поступила бы иначе. Но тогда, в тот момент и в тех обстоятельствах, сделать другой выбор она просто не могла. Эльза прекрасно это понимала, и потому ей не следовало сейчас тратить силы и время на сожаления, не забивая себе голову тем, чего нет. Лучше думай о том, что у тебя есть и как это эффективнее использовать. Толку с этого будет гораздо больше. Эмия все правильно сказал. Пускай у них не было мастера, Лаксуса и Гилдерца. Зато у них все еще были Миражанна, Нацу, Грей, Эльфман и сама Эльза. У них был почти весь хвост феи. И даже Эмия, как надеялась и верила Эльза. Этого было достаточно. Более чем достаточно. Закончив принимать душ, Эльза наспех обтерлась полотенцем и с помощью магии облачилась в свой повседневный доспех. У двери в коридоре ее терпеливо дожидалась Кура, вместе с которой они затем вышли в холл. Как успехи? Сходу поинтересовалась она у Грея, взявшего на себя укрепление для предстоящего сражения самой гильдии. Как маг-созидатель он имел весьма неплохое представление о том, как добиться наибольшей устойчивости здания. «Нет!» — крикнул он Симону, который опускал у западной стены большую деревянную балку. «Эту неси к восточной, здесь обойдемся теми двумя, что поменьше». Симон коротко кивнул и, снова подняв балку, двинулся в указанном направлении. «Эльза, ты что-то спрашивала?» — спросил Грей, обернувшись. «Да», — подтвердила Эльза. «Хотела узнать, как продвигается подготовка гильдии. Есть проблемы? Да хоть отбавляй», — хмыкнул Грей. «Но делаем, что можем. По крайней мере, от случайного чиха она теперь точно не развалится. Это обнадеживает», — заметила в ответ Эльза без особого энтузиазма. «Что, само собой, не ускользнуло от ушей Грея. Извини за прямоту, но из говна конфетки не сделаешь», — сказал он. «Еще до фантомов здесь столько всего ломали и латали, что гильдию, по-хорошему, сносить надо и отстраивать все с нуля. Не говоря уже о том, что лет ей, наверное, столько же, сколько и мастеру, если не больше». «И не думала придираться», — уточнила Эльза, глядя на кипящую работу. «Просто хотелось бы», — замешкалась она, подбирая подходящие слова. «Чего-то большего», — предположил Грей. «Да», — кивнула Эльза со слабой улыбкой, — «чего-то большего». «Мне тоже», — признался Грей. «Когда все закончится, предлагаю полноценный замок отгрохать», — озвучил он свою идею. «Обязательно покруче, чем у фантомов. Ну или у них отжать, на худой конец», — добавил он следом, сложив на груди руки. «Тоже вариант. Первый мне нравится больше», — ответила Эльза, тихо посмеиваясь. «Согласен», — кивнул Грей. «Все же здание гильдии у них на редкость уродское. Ты же помнишь, что сражались мы с ними в их представительстве?» — спросила Эльза, сдерживая так и порывающуюся разрастись улыбку. «Настоящее здание фантом-лорда сильно от него отличается. Оно куда больше. Размер, не главное», — важно заявил Грей. «Да, слышала что-то такое», — медленно протянула Эльза. «В основном от тех, кто размером похвастаться не мог». Они посмотрели друг на друга и оба громко и искренне расхохотались. «Глупо, но приятно. Ха. Ну вот», справившись со смехом и восстановив дыхание, заговорил Грей. «Хоть на человека стало похоже, а то ходила вся такая мрачная и серьезная, будто из камня вытесали. Все было настолько плохо?» — спросила Эльза, убирая пальцем собравшуюся у левого глаза слезинку. «Ты даже не представляешь», честно выдал в ответ Грей. «Все переживали, что ты вот-вот просто сломаешься и упадешь. Не надо так», — сменил он выражение лица на совершенно серьезное и искренне обеспокоенное. «Мы надеемся на тебя, Эльза. Если еще и с тобой что-то случится, то я даже не знаю, что с нами будет». Эльза глубоко вдохнула и окинула взглядом всех своих товарищей в гильдии. «Не стоит беспокоиться», — сказала она Грею, но в сердце обратила эти слова сразу всем. «Победа в любом случае будет за». Ослепительные потоки света хлынули изо всех окон и пробоин, а мгновением после задрожала земля. Задрожала так сильно, что даже Эльзе не удалось удержать равновесие, и она вынуждена была припасть на одно колено. А еще грохот, такой, будто где рядом, буквально в двух шагах, обрушилась целая гора. Лишенная возможности видеть, слышать и просто стоять, Эльза волевым усилием подавила едва не охватившие ее панику и замешательство, после чего всецело сосредоточилась на восстановлении своих органов чувств. Благо искусственный глаз не так сильно пострадал от вспышки, и хотя бы им она смогла видеть уже по прошествии каких-то 3-4 секунд. И первым же, что ясно различила Эльза, стал кусок крыши, падающий прямо на них с Греем. Рванув в бок, Эльза налетела на Грея и вместе с ним выскользнула из-под падающих обломков. «Какого ха? Это что за? Лаки, ты как? Что это было? Ни хера не вижу. Народ, все живы». Вернувшийся слух тут же начал улавливать всевозможные крики и возгласы, но зацепилось ее сознание только за один. «Во двор!» — крикнул кто-то вдалеке, но достаточно громко, чтобы его точно все услышали. Все во двор, сейчас же. Эльза первой поднялась на ноги и первой же побежала к заднему выходу. Только лишь затем, чтобы застыть в изумлении на пороге. Замок, огромный замок, прямо на побережье озера Скиллера, и аккурат напротив их гильдии. А наиболее шокирующим было то, что Эльза узнала этот замок. Эти высокие шпили по бокам, и этот гигантский купол посередине. Эльза все это уже видела, пускай лишь и один единственный раз в жизни. Она точно знала, что это был за замок, и кому он принадлежал. «Фантом Лорд», — прошептали ее губы. «Но как? Откуда? Телепортация? Такой громадины?» Эльза лихорадочно пыталась осмыслить увиденное. Они ждали нападения фантомов, и ускоренно готовились к нему. Они учитывали различные варианты атаки на хвост феи, допускали прибытие врагов с любой из сторон света. Но такое, такого не ожидал никто. О чем-то подобном Эльза и в страшном сне помыслить не могла. И больше всего прочего Эльзу пугал и шокировал монструозный по своим размерам ствол пушки, что выглядывал из-под центрального купола гильдии Фантом Лорд, и что нацелен был прямо на хвост феи. Эту пушку Эльза раньше не видела никогда, но нарастающую в ней магическую энергию чувствовала даже на расстоянии в 200 метров. «Назад!» — крикнула она всем, кого увидела во внутреннем дворе, всем в укрытие, и со всех ног помчалась вперед. Только бы успеть!» — повторяла она про себя, как молитву, на ходу облачаясь в алмазный доспех, сильнейшая ее защита. Ствол пушки засиял, и без каких-либо предупреждений прогремел выстрел. Словно тысячи раскатов грома сотрясли воздух, одновременно с чем сияющий сгусток сверхплотной магической энергии устремился в хвост феи. Во всех, кто сейчас находился в гильдии рядом с ней, и только Эльза стояла между ними всеми и верной смертью. Едва вонзив оба материализовавшихся на ее руках щита в землю, Эльза возвела перед собой барьеры затвердевшего зеленого света, самый большой и прочный из всех, что ей когда-либо доводилось делать. В первый же миг столкновения Эльза почти потеряла сознание. Настолько абсурдной была наседающая на нее сила, что даже собственный разум отказывался верить в возможность противостояния ей. Но Эльза устояла. Неисчислимые литры соленой воды озера испарялись с жутким шипением, а мостовая перед Эльзой плавилась и разносилась по ветру. Но Эльза продолжала стоять. Барьер трескался и крошился, а вместе с ним трескался и крошился доспех Эльзы. И все большее количество смертоносной энергии начинало терзать ее терявшую защиту плоть. Но Эльза все равно продолжала стоять. И упала она лишь тогда, когда мощь выстрела полностью иссякла, а от алмазного доспеха остались жалкие рассыпающиеся крохи. В глазах потемнело, а боль от многочисленных ожогов и ран заглушала все прочие ощущения. Эльза даже не могла определить, упала ли она на спину, на бок или на лицо. Однако то, что она упала, сомнению не подвергалось. Ведь сил стоять у нее теперь быть просто не могло. «Эльза, Эльза, ты как?» Не сумев различить голос, Нацу Эльза опознала только, когда его лицо возникло перед ее плавающим взором. «Нацу», — с трудом заговорила она, дабы ему ответить, но тут ее перебил другой голос, усиленный магией голос мастера Фантом Лорда, Жазипарла. Сначала Макаров, начал вещать он, и Эльза инстинктивно повернула голову в сторону замка фантомов. Разумеется, скрывавшегося где-то внутри Жази она видеть никак не могла, но все равно желала посмотреть на того, кто являлся главным виновником всего происходящего. «А теперь из ваших рядов выбыла и Титания, хвост феи, немедленно сдавайтесь и примите наказание за то, что посмели напасть на мою гильдию». И стоило Жази окончить свою речь, как ответы полетели незамедлительно. «Да пошел ты, это же вы, уроды, первые на нас напали. Спустись сюда и повтори это все нам в лицо, крыса. Ты нас за кого принимаешь, а?» Ни единого намека на покорность, даже страха не было слышно. «Сдавайтесь», — повторил Жази, — «даю вам последний шанс. Это у вас есть последний шанс, ублюдки», — заорал Нацу настолько сильно, что у Эльзы не было никаких сомнений, слышали его и все фантомы. «Вставайте на колени и молите о прощении, иначе мы вас всех в хлам разнесем». Смотря на его ярость и рвение, Эльза поняла, что не имела права и дальше лежать на земле. Все еще только начиналось. «Нацу», — тихо, но четко обратилась она к нему, — «помоги мне встать». Найдя в себе силы призвать новый, один из самых легких, доспех, Эльза все еще была не способна самостоятельно стоять на ногах. Но это только пока. «Эльза», — с сомнением посмотрела на нее Нацу, — «ты уве, помоги», — перебила она, схватившись левой рукой за его шарф и подтянув свое лицо к нему. Больше Нацу не припирался и помог ей подняться на ноги. «Выбор сделан», — объявил Жозе. «Готовьтесь испытать на себе всю мощь сильнейшей гильдии Фиора». Держась левой рукой за Нацу, а правую вытянув вверх, Эльза призвала полуторный меч. «Вы это слышали?» — крикнула она изо всех сил, какие у нее только были, и обернулась ко всем собравшимся во дворе товарищам. «Напали из-под тишка и еще смеют называть себя сильнейшими. Да я их жалкого фейерверка даже не почувствовала», — заявила Эльза в так несвойственной ей, но так необходимой для ситуации манере. «Всем собраться и приготовиться к битве», — приказала она, вновь оборачиваясь к замку фантомов и к нему же устремляя острие своего меча. «Покажем им, кто здесь на самом деле является сильнейшей гильдией». И под крики единодушной поддержки Эльза первой сделала короткий шаг вперед, навстречу битве за всех и каждого в хвосте феи, битве за их общее будущее. Глава 49. К моменту, как Эмия достиг Магнолии, солнце уже выплыло из-за горизонта и вовсю стремилось к своему зениту. Крики и звуки взрывов, что Эмия начал различать еще за несколько километров до города, теперь били по его ушам непрекращающейся какофонией, сигнализируя все набирающие обороты битве. Эми опоздал. Уже на подступах в город на него напал первый противник, порожденный магией теневой призрак, и Эми, не сбавляя хода, спроецировал мечи-близнецы. Призрак быстро лишился головы и одной из двух конечностей, после чего темной дымкой развеялся по ветру, а на смену ему уже спешили еще с полдюжины точно таких же. С боем прорвавшись в городскую черту, Эмия первым делом направился к зданию гильдии, у которого, судя по тому, что он слышал и видел, там целый незнакомый замок появился, шли самые ожесточенные бои. Но вскоре он был вынужден сменить свои планы. У собора Кардия Эмия застал Сё и Миллианну, которых окружили сразу 15 призраков и двое магов Фантом-Лорда. Эмия сменил мечи на лук и серией точных выстрелов уничтожил всех призраков, тогда как Сё с Миллианной, воспользовавшись внезапностью его появления, уложили магов. «Эмия!» — обрадованно выкрикнула его имя Миллианна и побежала навстречу. «Ты где пропадал?» Не отставая от нее ни на шаг, вопросил Сё. «Тут такое творится». А Эмия, остановившийся впервые с самого своего ухода от Анны, не мог им в ответ вымолвить и слова. Мышцы нещадно жгло, легкие горели, сердце стучало, как сумасшедшие, а рот жадно хватал воздух. «Ха!» Возникли ха обстоятельства ха. Кое-как выдавил он с себя, стряхнув со лба потекший на глаза пот. Как ха обстановка. Сё и Миллианна окинули запыхавшегося Эмию пристальными взглядами, переглянулись, и только после этого Сё заговорил вновь. «Тяжелое, но держимся», — поведал он. «Они напали совершенно неожиданно, мы даже подготовиться не успели». «Да», — кивнула Миллианна. Вспышка света, тряска и бах, раскинула она в стороны руки. Появилось здание Фантом-Лорда, а потом Эльза. «Точно, Эльза!» — воскликнул Сё, перебив Миллианну. «Эмия, тебе срочно нужно в городскую больницу. Эльза сейчас там с другими ранеными. Ей сильно досталось, а она все никак не угомонится». «Верно, верно», — принялась энергично поддерживать его Миллианна. «Мы когда уходили, Симон и Уолли изо всех сил уговаривали ее остаться, чтобы хотя бы раны обработать, а она все упиралась. Хоть ты ей скажи, что...» Показавшийся на крыше собора маг Фантом Лорда пустил в направлении троицы огненный шар, отчего закончить Миллианна не успела. Все трое разбежались в разные стороны, а когда Эмия уже готов был вступить в очередную схватку, Сё остановил его взмахом руки. «Давай в больницу!» — крикнул он. «Здесь мы сами разберемся. А вот с Эльзой, кроме тебя, управляться некому». Эмия поколебался с 2 секунды, но затем коротко кивнул в знак согласия и, развернувшись, побежал к больнице. Оценить состояние Эльзы, являвшейся одним из сильнейших магов хвоста феи и его нынешним лидером, ему точно не мешало. Да и если в больнице обстановка была поспокойнее, шансы получить там исчерпывающую информацию о положении дел заметно повышались. Кроме того, Эмия просто переживал за Эльзу, а это уже было достаточной причиной туда отправиться. Боевые действия велись по всему городу. Несмотря на явное численное превосходство, Фантом-лорд не имел однозначного преимущества над хвостом фей, и в целом даже можно было сказать, что силы их были равны. Куда бы Эмия ни обращал свой взгляд, везде видел, что члены хвоста феи думать не думали о том, чтобы сдавать позиции. Упорное противостояние продолжалось на всех участках. Сам же Эмия особого сопротивления на своем пути не встретил. Отдельные группы призраков да несколько магов. Вот, собственно, и все, с чем ему пришлось иметь дело по дороге к больнице. Первых он нещадно изничтожил, а вторых просто нейтрализовал без лишних увечий. У входа в больницу Эмию встретил Редус, чьи нарисованные и воплощенные в реальность создания обеспечивали ее охрану. Он же подсказал Эми, где искать Эльзу. Второй этаж, палата 214. В самой больнице Эмия передвигался уже не бегом, но быстрым шагом. По коридорам то и дело метались от одного пациента к другому врачи, медсестры и их временные помощники, и Эмия вовсе не собирался рисковать столкновением с кем-либо из них. Все они по-настоящему спасали жизни. Тем более, что и самому Эми не мешало перевести дыхание, а то их разговор с Эльзой мог пройти так же, как с Сё и Миллианной. Стоны и возгласы раненых, напряженные переговоры медперсонала, острый запах медикаментов и повсеместная спешка, проходящая по самой грани от того, чтобы провалиться в сущий хаос. Столь знакомая Эми атмосфера полевого госпиталя в самый разгар крупного сражения. И это все было только началом. «Да хватит уже!» – раздался громкий голос Эльзы аккурат, когда Эмия подходил к полуприкрытой двери ее палаты. «Немедленно дайте мне пройти, я все еще могу сражаться». «Нет, не можешь», – протестовал Симон, и, открыв дверь, Эмия застал его удерживающим Эльзу за плечи. «Эльза, пойми, ты уже сделала достаточно, ты защитила нас и гильдию, но теперь, пожалуйста, остановись и позаботься, наконец, о себе. Ради всех богов, ты, Эмия», – удивленно и уже без крика вопросила Эльза, заметив вошедшего в палату Эмию. Ответом же ей послужил его молчаливый взгляд, молчаливый и изучающий. Не сосчитать было ожогов и мелких порезов, которые уродовали ее кожу и лишь часть из которых была надлежащим образом обработана и перебинтована. Местами виднелись натуральные черные пятна, свидетельствовавшие об ожогах третьей и четвертой степени. Особенно это касалось рук Эльзы, а на лице ее только упрямое нежелание останавливаться и решимость идти вперед, невзирая ни на какие раны и причиняемую ими боль. Хотя она и просто стояла-то с трудом, Эми отлично видел, как дрожали от натуги ее ноги. «Пожалуйста, оставьте нас одних», — обратился он к сдерживающему Эльзу Симону и замершему с бинтами в руках Уолли. На тележке рядом с последним также покоились антисептики, мазь от ожогов, еще больше бинтов и пластырей, медицинские инструменты и таз с чистой водой на нижней полке. Все для оказания первой помощи, пока Эльзой не могли заняться настоящие врачи и целители. «Это», — неуверенно заговорил Уолли. «Идем, Уолли», — оборвал его Симон, отпустив подуспокоившуюся Эльзу. «Эми о ней позаботится». «Да, но», — начал было протестовать Уолли, но Симон снова не дал ему договорить. «Идем», — повторил он, проходя мимо Эми в коридор. Уолли еще бросил несколько сомневающихся взглядов на Эмию и Эльзу, после чего, обронив «Идем, так идем», тоже переступил порог палаты и закрыл за собой дверь. Эмия с Эльзой остались наедине. «Садись», — указал Эмия на больничную койку, а сам взял стоящий рядом стул. Эльза потратила на колебания 3 секунды, вслед за чем, ничего не говоря, послушно села. Хоть по ней и было ясно видно, что сказать она хотела многое, очень многое. Наверняка, это касалось и разворачивающихся в городе событий, и отсутствия Эмии, и его внешнего вида. Из-за стремительного бега по лесным зарослям одежда на нем изрядно подпортилась, и еще много чего еще. Но то ли что-то такое было в его тоне, то ли в том, как он смотрел на нее, но противиться его слову Эльза не стала, за что Эмия был благодарен. Он поставил стул напротив нее, сел на него и подтянул к себе тележку с медицинскими принадлежностями. «Дай правую руку», — попросил он, попутно смывая в тазе насевшую на ладонях грязь. «Послушай, я знаю, что ты хочешь сказать», — протянув плохо забинтованную руку, заговорила Эльза. «Но, Эмия, у нас сейчас нет. Мои родители погибли в пожаре, когда мне было 7 лет», — перебил ее Эмия, начав осторожно разматывать пропитавшийся кровью и оттого местами прилипший к коже бинт. «Это был очень большой пожар, сотни убитых и еще большее число пострадавших. Все, кого я знал, погибли в тот день», — ровным голосом вещал Эмия под ничего не понимающим взглядом Эльзы. «Весь мой мир погиб». Сняв бинт полностью, Эмия чуть поморщился от увиденного, но не стал терять время и промыл все специальным раствором, а затем потянулся рукой к мази от ожогов. Большую часть повреждений составляли именно они, поэтому с них Эмия и решил начать. «Но я выжил», — продолжил рассказывать он о своем прошлом. «Меня спас маг, грязный, весь в пыли и саже, и с кучей ожогов. Почти, как ты сейчас», — добавил Эмия с мимолетной улыбкой, обрабатывая руку Эльзы. Взяв меня за руку, он рыдал от счастья и благодарил меня за то, что я все еще был жив. что он смог спасти хоть кого-то в этом пекле. Никогда не забуду выражение его лица в тот миг. «Эми, я не...» — попыталась что-то сказать Ильза, но Эми ей такой возможности не дал. Вскоре после этого он усыновил меня, взял совершенно чужого ребенка в свой дом и даже научил магии, и рассказал мне о своей мечте. С самого детства он желал стать защитником справедливости. Уста Эми продолжали говорить с Эльзой, а руки его продолжали заботиться о ее ранах. Но разум его уже был далеко от нее, очень далеко. Тот, кто не принесет вреда ни одному человеку, тот, кто не отступит перед лицом самой ужасной катастрофы, тот, кто может спасти всех, неспешно перечислил Эми. Он так и не смог стать этим защитником справедливости. Он не смог спасти всех и очень сожалел об этом. Поэтому незадолго до его смерти, я пообещал, что стану защитником справедливости вместо него. Я восхищался этим человеком, был благодарен ему, и озвученная им мечта мне показалась воистину прекрасной. Долго думать не пришлось, издал Эмия короткий смешок, переходя от ожогов к рваным ранам и порезам. Мы прожили вместе всего 2 года, а через 5 лет после его смерти я в первый раз оказался на войне, войне между магами. Закончив обрабатывать повреждения на правой руке Эльзы, Эмия взял чистые бинты и принялся бережно все забинтовывать. Неся в душе мечту и идеалы своего приемного отца, я вступил в эту войну и сумел выйти из нее победителем. Конечно, большей частью эта победа была заслугой моих союзников, а не моей, но я все же выиграл. Я отстоял те принципы, в которые верил, и еще больше убедился в их истинности. Я могу стать героем, я могу стать защитником справедливости. Именно такие мысли тогда всецело завладели мной, и под их влиянием я отправился искать новые поля сражений, новые средоточия людских страданий, где бы я мог помочь, где бы я мог всех спасти.